Глава 29. «Отвали!» — зло рявкнула Ленка, отпихивая Руса плечом. Вышла в подъезд и побежала по лестнице вниз. Может, я все-таки не права насчет нее? Раньше она иначе реагировала на симпатичных парней. Я перевела взгляд на Руса. Он симпатичный, да, гораздо мягче, чем Хан выглядит. Схватился непроизвольно за левую сторону груди, зашипел. Видимо, Ленка рану зацепила. Только зачем он ко мне-то заявился? Я на всякий случай поставила ногу за дверь, захлопнув в случае чего быстро. Он, к тому же, был недавно ранен, вряд ли так же силен, как до перестрелки. «Какая несговорчивая цыпа!» — вдруг пожаловался мне Рус. «У тебя все подружки такие?» «Зачем ты пришел?» Вопрос я проигнорировала. Научил Хан грубо с людьми разговаривать. «Ага». «Вот», — Рус достал из-за пазухи куртки большой белый конверт. «Это тебе». «Что это? Я брать пакет не спешила». «Тоже спасибо Хану за науку. Возьмешь что-то, а потом тебя могут избить за это». «Слушай, впусти, а! Чего я как дебил на пороге стою?» Я заколебалась. Чего ему надо на самом деле, знать бы. «Брат подослал. Зачем?» Мы вроде бы уже все выяснили, и он сам меня отпустил. Я больше ничего ему не должна. Он достиг своей цели. Но сам Рус мне ничего плохого не сделал. Обычный веселый парень, немного грубоватый, но они все такие. Я вспомнила его наполненный болью и страданием взгляд, когда он, окровавленный, лежал на столе. Я отняла его у смерти. Такое сложно забыть. «Входи». Я убрала ногу и открыла дверь пошире. «Спасибо». Я даже моргнула от неожиданности. «Спасибо? У него даже такое слово есть в лексиконе. Занятно. Проходи на кухню, я как раз чайник вскипятила. Я сама не могла понять, почему настолько мягка с ним. Он брат того, от кого я сбежала без оглядки. Из-за Руса, собственно, все и началось. Если б подстрелили кого-то другого, может, Хан меня бы и не забрал. Как знать?» Я пошла за Русом и поймала себя на страшном ощущении. Они с братом были одного роста. Младший, кажется, даже пошире в плечах. Но такой давящей энергетики, как у Хана, у него не было. Когда он спокойно разговаривал, то даже выглядел вполне мирным парнем. На такого любая девчонка положит глаз. Накачанный, красивый, явно при деньгах. «А у тебя миленькая квартирка». Он огляделся. «Так зачем тебе Хан прислал? Мы все решили вроде бы». Я показала парню на табуретку, а сама отвернулась налить чай. Ну и не только за этим. Я прятала от Руса лицо. Отчаянно хотелось зареветь. Почему брата отправил? Почему не пришел сам? «Что? Нет, меня Хан не присылал. Я сам пришел», — возмутился Рус. «Зачем?» Я поставила перед ним кружку с горячим чаем. Достала из шкафчика печенье, которое покупала вечером последнего рабочего дня, и насыпала его в вазочку. «Вот», — Рус положил конверт на стол. «Что это, Рус? И как ты вообще узнал мой адрес?» Он хохотнул. «Ты прикалываешься? Я знаю все перемещения охраны Хана. Все маршруты машин, все отслеживается». «А номер квартиры?» Я подозрительно сощурилась. «Но не глупи, цыпа. Про тебя все было известно еще в первый день после той хрени». «Действительно, Хан же говорил, что узнал обо мне все. И это значит только одно — переезд». «Что это?» — я кивком показала на конверт. Нервы снова натянулись, как струны. «Почему они никак от меня не отстанут-то? Ну все же! Удалите всю информацию обо мне. Я тоже хочу забыть о вас. Обо всех вас!» Рус взял конверт, раскрыл его и вытряхнул из него банковскую карту. Я перевела взгляд с нее на него. «Деньги? Серьезно? Снова деньги?» Я сама не заметила, как начала кричать. «Везде только деньги! У вас вся жизнь только на них строится!» «Эй, погоди, погоди!» Он поднял обе ладони кверху. «Я тебе честное слово даю, меня не Хан прислал. Я хер знает, что у вас там с ним произошло. Ты уехала, он надрался виски, как скот, и расстрелял все мишени во дворе. Я уже давно его таким не видел. Зуб даю, он не знает, что я тут. Я сам приехал, чтобы...» Рус слегка запнулся. «Я хочу сказать тебе спасибо. Док мне рассказал, что если бы не ты в ту ночь, я бы сдох. Так что это только мои деньги. В благодарность, понимаешь?» Слезы я все-таки не удержала. Прижала ладони к лицу, отошла к окошку. Какие же они разные. Почему старший не может хотя бы в половину быть таким мягким, как младший? Зачем было тащить меня в постель, а потом молча отпускать? Чтобы просто развлечься, поиграть? Хан ведь так любит игры. Острые, по самому краю нервов, игры. Только зачем было тащить в них меня? Зачем мою жизнь коверкать было? «Эй, ты чего?» Я вдруг ощутила руки Руса на своих плечах. «Ты ревешь, что ли? С ума сошла? Не трогай меня!» «Да я не трогаю, не трогаю!» Парень отдернул ладони. «Ты чего ревешь-то?» «Блядь, вас, девок, хер поймешь! Орешь, вы ревете! Спасибо, говоришь, вы ревете! Я тебе не враг, поняла? Я реально пришел спасибо сказать! Ну-ка, иди сюда!» «Тише, цыпа, тише!» Рус силой развернул меня за плечи и притянул к себе. Обнял по медвежьи, не как мужчина-девушку, а как обычный человек, который сочувствует другому человеку. И я разревелась от души. Настолько это было неожиданно и настолько нужно в тот момент. Стояла и выла ему футболку, выплакивала все, что накопилось за эти несколько дней. Весь свой страх и боль, все переживания и кошмары, через которые прошла по вине его старшего брата. А он просто молча стоял и гладил меня по волосам, даже не думая отстраняться. До тех пор, пока за его спиной не раздалось злое. «Какого хуя, Рус?»